Глава 12. Утес Феникса. Взрывы раскрасили все небо. Снаряды противовоздушной обороны прочертили его огненными штрихами, а горящие обломки сбитых судов падали на поверхность беспорядочными спиралями. Ариман чувствовал их все за несколько мгновений до момента детонации, вздрагивал от еще не прогремевших взрывов и чертил траектории еще не выпущенных снарядов. Опутанный ремнями безопасности, он полулежал в пассажирском отсеке модифицированного транспортного судна «Громовой ястреб» под названием «Первый скоробей», летевшего позади основной массы атакующей флотилии. Частота пульса Аримана постепенно возрастала, и вскоре перед мысленным взором замелькали отрывочные видения будущего. Позади него в вертикальных креплениях, прижимая к груди болтеры, стояли тайные скоробеи, похожие на древние статуи у входа в гробницу фараона. Лемюэль Гамон рядом с ними казался совсем миниатюрным. Лицо летописца стало серым от страха. На лбу выступили крупные капли пота, а глаза были крепко зажмурены. Среди тысячи сынов было не принято брать смертных на боевые вылеты, но в ответ на неоднократные просьбы Магнус разрешил лететь каждому летописцу, который пожелает стать свидетелем решающей атаки Астартес. Как ни удивительно, но немногие воспользовались его позволением. Ариман знал, что Лемиэль уже начинает раскаиваться в своем поспешном решении, но в качестве послушника он просто обязан был сопровождать воинов. Камила Шивани летела на громовом ястребе шестого братства и радовалась возможности оказаться поблизости от линии фронта. Ее обычные исследования ограничились давно исчезнувшими цивилизациями. Теперь она могла своими глазами увидеть, как одна из цивилизаций закончит свое существование. Калиста Эрида предпочла не участвовать в операции. Случившийся накануне приступ нашествия огня, как она это называла, почти полностью истощил ее силы. Махавасту Калимак летел вместе с Магнусом. Хотя по сравнению с рассвеченными страхом и волнением аурами его собратьев, аура личного летописца-примарха была тусклой, словно пламя, почти погашенное пеной. Пассажирский отсек громового ястреба, в котором летел Ариман, обычно предназначенный для воинов или тяжелого оборудования, сегодня занимали ящики с приборами наблюдения и кристаллические приемники. Толстые кабели тянулись по металлическому полу отсека и подключались к системе, внутри которой полулежал Ариман. Его голову сплошным капюшоном покрывала блестящая, тонкая как шелк, матрица из тщательно подогнанных кристаллов, добытых в отражающих пещерах неподалеку от Тиски. Мысли Аримана, не связанные с физическим телом, свободно парили в одном из высших уравнений исчислений. От его мерцающего капюшона отходили тонкие медные проводки с никелированными наконечниками. Они погружались в пси-реактивный гель, усиливающий мысли, что давало возможность другим воинам проследить за их ходом. Разум Аримана скользил по поверхности Великого океана, позволяя Аэпио направлять его к потокам потенциального будущего. Отголоски такого близкого будущего отыскать не составляло труда, и хранителю магистра Корвидов оставалось только вылавливать их из эфира. Возросшая чувствительность к ближайшему будущему давала Ариману возможность превосходно чувствовать обстановку. Он видел тепловые потоки на горных склонах, видел каждый из множества кораблей, несущихся к утесу Феникса, и чувствовал страх их экипажей. Его сознание парило над разворачивающейся атакой, следило за каждым из участвующих в сражении подразделением, словно это была замедленная учебная реконструкция. Увенчанный огненной короной, город Авинианских королей лежал в 10 километрах к востоку от окружающих его кораблей. Вся вершина горы отсвечивала серебром, а на самой высокой точке горел вечный голубой огонь. Ниже простирался величественный город стеклянных башен и ажурных мостов, казавшихся не прочнее шелковой нити. На каждой вершине виднелись минареты или стеклянные пирамиды. Между ними возвышались жилые башни, похожие на ледяные столбы, освещенные яркими лучами солнца. По склонам горы из сумрачных долин поднимались отмеченные колоннами дороги. и на них уже расцвели огненные сполохи взрывов и поднялись столбы дыма. Тяжелая артиллерия гвардии Шпилей Проспера, Лакунанского дозора и Уранти Дракс начала наступление на нижние уровни города. Одновременно с приступом снизу утес Феникса подвергся и воздушной атаке. «Что вверху, то и внизу», – прошептал Ариман. К последнему бастиону авинианцев сквозь огненную завесу заградительного огня, невзирая на сопротивление оставшихся истребителей противника, устремились 3000 воздушных судов. Громовые ястребы нетерпеливых космических волков взлетели к самой вершине, тогда как более тяжелые грозовые птицы несущих слова и транспортные модули имперской армии спускались к основанию горы. Флотилия тысячи сынов, состоящая из стремительных истребителей «Лотос», бомбардировщиков «Апис» и транспортных громовых ястребов, выбрала своей целью средний уровень горы. Атаку тысячи сынов Ариман сравнивал с живым организмом, обладающим устрашающей силой Магнуса Красного и его невероятно мощным разумом. Магнус управлял операцией, но атенейцы были его мыслями, раптор его щитом, а периды и паваниды служили кулаками. Корвиды же были глазами и ушами примарха. Перед мысленным взором Аримана возникло видение орлиного когтя и грозовой птицы шестого братства, получившего пробоину в нижней части корпуса от попадания бронебойного снаряда, и он тотчас направил в матрицу предупредительный импульс. На долю секунды он ощутил контакт с невообразимо сложной структурой мозга Магнуса, ярчайшего солнца в центре золотой пирамиды, затмевающего всех своим сиянием. В то же мгновение, когда был послан импульс, орлиный коготь резко нырнул вниз, а очередь снарядов пробила пустоту над его фюзеляжем, и взрывы не причинили кораблю ни малейшего вреда. Это было лишь одно из многих предупреждений, посылаемых Ариманом, и корабли тысячи сынов исполняли в воздухе сложный танец по его указаниям, избегая повреждений от вражеских выстрелов. Каждое перемещение изменяло картину будущего, и последствия расходились кругами во все стороны, взаимодействуя с другими чудовищно сложными схемами, так что разобраться в них могли лишь специально обученные Астартес с усиленной структурой мышления. Во второй модифицированной грозовой птице таким же образом работал Ангхуанин, еще один последователь учения корвидов. Тем не менее, этот процесс не был абсолютно точным, и они не могли предусмотреть всех опасностей. Как бы ни старались корвиды, некоторым кораблям суждено было погибнуть. А чтобы смягчить последствия неизбежных потерь, на каждом корабле присутствовали представители всех братств. Старшие члены паванидов и перидов устанавливали вокруг корабля огненный заслон, взрывавший все подлетающие снаряды, а рапторы поддерживали каин-щиты, которые задерживали те снаряды, что прорывались сквозь огненный барьер. Атенейцы сканировали мысли пилотов вражеских истребителей, считывая информацию о предполагаемых перехватах и атаках. Это был танец вероятностей будущего, вихрь возможностей и реальности, которые каждое мгновение менялись друг с другом местами. И по мнению Аримана, этот процесс, как никогда раньше, был близок к совершенству. Грозовая птица качнулась. Снаряд, летевший, казалось бы, точно в цель, взорвался в воздухе над правым крылом. «До начала торможения осталось 2 минуты!» — крикнул пилот. Ариман улыбнулся. Танец продолжался.